Кузьминки. Кузьминки, иначе село Влахернское, от Косина в 5 верстах, а от Покровской заставы в 7. Истари принадлежит роду князей Голицыных. В этом подмосковном селе прекрасно устроенные сад, парк, оранжереи, скотный двор, пруды, а также и самый барский двор. Сюда езжали в былые времена государи. Бывал часто и Петр Великий, для которого в Кузьминках был выстроен особый дворец. При въезде через чугунные ворота в парк по Липовой аллее, около версты длиною, направо оранжереи, березовая беседка и 2 памятника в честь посещения Кузьминок Петром I и императрицей Марией Федоровной в 1826 году, прожившей в Кузьминках с 26 июня по 16 июля. Памятник в честь Петра сооружен в 1846 году на том самом месте, где находился дворец Петра. Прямо против чугунных ворот главный дом весьма красивой архитектуры, из которого все драгоценные картины вывезены для Голицынского музея. Остались только некоторые картины Рубенса и несколько мраморных статуй. По левую сторону Липовой аллеи разбит громадный парк, площадь которого занимает 146 десятин. 3 пруда почти непрерывно окружают все здания Кузьминок, в том числе церковь во имя Влахернской Божией Матери, чудотворная икона коей и находится в храме. Здесь похоронен князь Голицын, при котором Кузьминки приведены в блестящее состояние. На одном из прудов, на острове, поставлен памятник императору Николаю I. За ним следует красивое здание «Скотный двор». Длина верхнего пруда 3 версты, нижнего – 1.